Глава 16. Прошла неделя. Муж не стал брать меня силой, не требовал близости, но я понимала, что все к этому идет. Он сильный молодой волк со своими естественными потребностями. Спали мы по-прежнему вместе, и я всегда была прижата к его груди, ощущая, как его возбужденный орган упирается мне в ягодицы. Он не опадал, даже когда оборотень спал. Его желание росло, взгляд становился все нетерпеливей. Хотя внешне Аякс был сдержан, миролюбив и проводил со мной все свободное время. Мы гуляли по лесу, ездили в город, где для меня покупалось все, на что только упадет взгляд. Сидели в ресторанах, он рассказывал о стае и расспрашивал меня о моей жизни. Отвечала всегда уклончиво, лишь то, что считала безобидным. Только я все равно продолжала вздрагивать при каждом его прикосновении, плакала ночами и скучала. Жила в некой прострации, в своей отгороженной реальности. И меня не покидало ощущение, что это всего лишь передышка перед новым ударом. Стая относилась ко мне настороженно и очень вежливо. Девушки с завистью и непониманием взирали на мое отчуждение. Утром 7-го дня моего замужнего статуса Аякс сообщил, что вечером мы идем на праздник к совету вампиров. Вот и моя шпионская работка подоспела. Этому я даже обрадовалась. Единственная причина, почему я все еще нахожусь в его доме – мой палач. И чем быстрее я выполню свои обязательства, тем скорее исчезну. И буду ждать возвращения Рафаэля. Или сама отправлюсь к нему. Разберусь, когда смогу стряхнуть с себя оковы ненавистного брака. Да, я все еще верила, что счастье возможно. Он вернется и примет меня. Просто надо набраться терпения и ждать. Наверное, в те моменты только мои иллюзорные надежды и питали меня, давая сил. И я даже была рада приему, там мы не будем наедине с мужем. И общество незнакомых мне вампиров было гораздо приятнее Аякса, который в любое время мог слететь с катушек. Оборотень попросил меня надеть белое платье. Скоро у меня выработается аллергия на этот цвет. Но спорить все же не стала. Я предпочитала быть незаметной тихой мышкой, избегая любых провокаций. Одна мысль, что когда-то наш секс все же произойдет, вызывала приступ панического страха. Белое платье до колен, приталенное с вырезом, подчеркивающим грудь. Туфли на довольно высоких каблуках. В ушах и на шее – подарок мужа. Комплект из белого золота с бриллиантами. Волосы не стала собирать в прическу, оставила слегка вьющиеся локоны распущенными, макияж сделала спокойный. Мне не для кого стараться, некого соблазнять. И по большому счету все равно, как я выгляжу. Рафаэля на празднике не будет, увы. А лишь в его глазах я хочу видеть желание. Мы ехали в машине с водителем. Уже смеркалось. Аякс держал меня за руку. Я предпочла смотреть в окно, стараясь игнорировать его присутствие. Авто выехало за город и вскоре свернуло на узкую тропинку в лес. Казалось, вот-вот машина заедет в тупик, но нет, водитель то и дело поворачивал, выруливал, увозя нас в самую чащу леса. В какой-то момент деревья расступились, открывая взору огромный старинный замок. Мне на миг показалось, что мы переместились во времени на несколько столетий назад. Замок был настоящим произведением искусства, украшенный статуями диких зверей. Все было настолько потрясающе, что хотелось замереть и разглядывать это творение бесконечно долго. Мы выбрались из машины, нас встретили вампиры и провели по ступенькам внутрь. Шла с замиранием сердца, приоткрыв рот от изумления. Никогда прежде мне не доводилось бывать в подобных местах. Тут даже запах был иной. Веяло стариной, тайнами. «Вампиры старомодны, не обращай внимания», — шепнул мне на ухо муж. Это он не понимал, что его новомодный дом всего лишь кричащая безвкусица. А тут царила магия, приятная, покалывающая, завораживающая. В зале был полумрак, мерцали свечи в старинных подсвечниках. Кроме нас тут не было оборотней, только вампиры. Присутствовали и все 5 членов совета. Были и другие неведомые мне гости. Первым я заметила Афала. Он стоял с бокалом и разговаривал с полноватым вампиром в смокинге. Впервые я увидела Касьяна на аукционе, но знакома не была и знала только информацию, предоставленную моим учителем. Вампиры направились в нашу сторону, нас представили. Аякс кивнул головой, я последовала его примеру. Касьян впился в меня маленькими узкими голубыми глазками. Он улыбался приветливо, а вот взгляд, казалось, вспарывает кожу. И все же он не вызывал у меня отторжения, скорее любопытства. Ведь если правда, что о нем рассказывают, он может проникнуть к любому человеку в голову и читать его как открытую книгу. Насколько я знала, я в безопасности, природный защитный барьер оборотня не позволяет ему проделывать подобные трюки с нами. Скорее всего, так и было, потому что он вскоре отвел взгляд и словно полностью утратил ко мне интерес. Извинившись, увел моего мужа куда-то в сторону. «Рад, что ты сегодня почтила нас своим визитом». Афал галантно взял меня под руку. «Пойдем, я познакомлю тебя с остальными. Мне тут нравится, красиво». Почему-то тут я ощущала себя лучше, чем в стенах дома Аякса. Словно сама энергия вампира звала меня к себе. Я даже забыла о своем задании, всецело погрузившись в таинственную атмосферу. Афал представил меня оставшимся членом совета. Берхард с его длинными седыми волосами, красноватыми глазами и с удивительно прозрачной кожей. И Тобиас Шатен с короткой стрижкой, светлокарими глазами, среднего роста, очень подвижный, шустрый, с постоянно бегающим взглядом. Никто ко мне не прикасался, лишь вежливые поклоны, улыбки и неизменное сканирование. Они тактично промолчали, что не так давно могли меня созерцать в виде лота на аукционе. Безусловно, узнали, но сделали вид, что видят впервые. Был тут и Фарад, наблюдавший за нами с другого конца зала. Только глядя на него, мне стало не по себе, словно маленькие червяки поползли по коже. Я так и осталась стоять в окружении трех вампиров, вела с ними беседу ни о чем и, как ни странно, ощущала себя в своей тарелке. Не было неловкости, страха. В один момент абсолютно все голоса смолкли, и все как по команде уставились на двери. Я тоже повернула голову и на несколько секунд замерла с открытым ртом от удивления. В зал вплыла невероятной красоты рыжая вампирша в коротком изумрудном платье. Ее дорогу освещало серебристое сияние, льющееся из ее глаз. Она плыла в окружении собственной силы, которой тут же наполнился зал. Я, будучи женщиной, не могла отвести взгляд, что уж говорить о мужских особях. Ее хотелось разглядывать, прикасаться, быть ближе. «Не думал, что Лаура сегодня нас удостоит своим визитом», — тихо сказал Афал. Я перевела взгляд на него и уловила тень беспокойства на лице, которая тут же сменилась приветливой маской. Вампирша повернула голову, лениво сканируя присутствующих, и обворожительная улыбка тронула алые чувственные губы, когда ее взгляд остановился на мне.